Глава 44. Ольга. Интересно, кто поспособствовал переносу совета? Маир? Или все-таки Айрвен Руил желает скорее опростоволоситься прилюдно? В том, что кольцо истины ошибается, я была абсолютно уверена. Как и в том, что не отправлюсь с ушастым гадом в его мир. Эльф даже не догадывается, насколько рискованно пытаться заставить ведьму делать что-то против ее воли. Лютик подсказал гениально простой способ проверки артефакта. Даже жаль, что не сама до него додумалась. Оставалось только найти истинную пару двух высших, кто мог подтвердить или опровергнуть нашу теорию. Марго с Абелардом не подойдут, так как ведьмы не относятся к высшим расам, что лично я считаю несправедливым. Гордей с Алекс тоже мимо, принцесса-маг, хоть и метаморф. От того, что она принимала облик дракона, по сути, драконом не становилась. Из пар, что я знала, была только одна, которая могла подойти. И я надеялась, что они согласятся. Во дворец меня переместили личным портальным артефактом императора. Я успела рассмотреть фамильный герб Голденбергов, когда его активировали. Вот мстительный гаденыш. Желает побыстрее избавиться от неугодной юристки? Пф. Так у меня достойная смена подрастает, которая ему не меньше меня крови попортит, а пупсик сможет управлять фирмой в мое отсутствие. Ведомая по коридорам дворца, в одном из поворотов случайно заметила свое отражение в зеркале и непристойно выругалась, вогнав своих конвоиров в краску. И вот такой меня видел Маир, а скоро увидят и правители шести миров. Волосы молили о расческе, на бледном лице обозначились скулы и темные круги под глазами. Любимое платье восстановлению не подлежало, а туфли выглядели так, как если бы я в них пешком от самой границы до столицы шла. Запястья украшали антимагические браслеты, которые меня все-таки заставили надеть в темнице в качестве меры предосторожности. «Красотка, хоть сейчас в императрице», — иронично заметил внутренний голос. Мелькнула мысль и вовсе избавиться от платья и явиться на совет в рубашке Маира, доходившей мне до середины бедра. Но я ее отмела. Медвежонок и так на грани срыва, не стоит его еще сильнее провоцировать. Наконец, впереди замаячили двери большого зала советов. Едва переступила порог, как меня перехватила Пелагея. Моя помощница выглядела как никогда воинственной. Дальше мы сами. Грозно рявкнула она на растерявшихся от подобного напора конвоиров. «Нам приказано доставить Ольгу Шварц на совет», — возмутился один из эльфов. «Считайте, доставили. Ольга уже находится в зале, а присутствие личной охраны — ваш император», — выплюнула с ядовитой издевкой. «Не согласовал с другими членами совета. Свободны». Не дожидаясь ответа, она захлопнула дверь прямо перед носом стража. «Идти можешь?» Пелагея с сочувствием посмотрела на мои туфли. «Попробую». Тяжело вздохнула я и с интересом обвела взглядом помещение. Зал представлял собой нечто среднее между театром и залом суда. Почему-то именно такое сравнение мне пришло в голову, когда увидела затемненные ложи, расположенные полукругом. В шести из них кто-то уже находился, и только седьмая, крайняя справа, пустовала. «Уже знаешь, кто там?» «Не от всех миров», — едва слышно прошептала Пелагея. «Рене тут нет. Императрица перенервничала в храме, и целитель принудительно поместил ее в сон. Предвосхитила она мой вопрос». Я выдохнула с облегчением. Сейчас правительнице Первого мира потрясение ни к чему. «По-хорошему, твоего оборотня я бы тоже усыпила на время совета, но...» Она махнула рукой. «В общем, сама с ним разберешься. Он непрошибаемый и упрямый, как... Сказала бы, да тут сквернословить нельзя». «Маир здесь?» — ахнула я. «Его пропустили? Но как?» Сердце бешено застучало в груди, пока я тщетно пыталась разглядеть в темноте его массивную фигуру. «Сама скоро узнаешь», — хмыкнула гномочка. «И ведь молчал, зараз...» «Что касается остального, шансов выйти сухими из воды мало. Но они есть». Мы с Пелагеей поднялись за трибуну, расположенную в центре огромной пентаграммы. Стоило нам переступить контур, пентаграмма под ногами засветилась бледно-голубым. «Межмировой совет объявляю открытым. Обвиняемая, «Назовитесь». Потребовал Тедерик Голденберг, чей голос донесся из крайней левой ложи. «Ольга Шварц». Представилась, как того требовал порядок, с трудом подавив желание съязвить, что мы уже знакомы. «Темная ведьма западного Ковена, 44 года, не замужем». «Это ненадолго», — усмехнулся ушастый мерзавец, сверкая серебристыми глазами из соседней ложи, где, как я успела заметить, пребывал в одиночестве. Больших усилий мне стоило промолчать и не отвечать на его выпад. Явно же, что эльф провоцировал меня. «Кого вызываете защитником?» «Пелагею Ковалеву». «Принимается». «Ваше Величество», — Пупсик тут же взяла слово. «Прежде чем мы начнем, на основании пункта 4, статьи 23, положение о межмировых советах, недопустимо использование средств подавления и контроля магии. Требую немедленно избавить мою подзащитную от браслетов, в которые ее заковали по приказу императора Второго мира». Она взяла меня за руку и продемонстрировала кандалы всем присутствующим. «А также требую зафиксировать факт нарушения ее прав и свобод». Голденберг махнул рукой, и в тот же миг браслеты с грохотом упали к моим ногам. Благодарить не стала, растирая соднящие запястья. «Ваши требования выполнены», — процедил Голденберг сквозь зубы. «Мисс Шварц обвиняется его величеством Айрвен Руилом, императором Второго мира, в том, что 11 лет назад она соблазнила его и обманом добыла его кровь, с помощью которой провела запрещенный ритуал, в результате чего лишила его возможности покидать свой мир. Максимальное наказание за подобное преступление — смертная казнь, либо лишение магии и пожизненное заключение». На одном из балконов что-то хрустнуло. Кажется, стул. «Принимая во внимание то, что Ольга Шварц является истинной парой Его Величества Айрвен Руила, он просит совета снисхождения и согласен на проведение обряда бракосочетания в храме, после чего увезет свою истинную во второй мир без права покидать его территорию. Защитник, у вас есть возражение по существу обвинения?» Мы с Пелагеей приглянулись. «Возражения имеются», — взяла слово гномка. «Моя подзащитная отрицает то, что является истинной парой Его Величества Айрвен Руила. Кроме того, Ольга — ведьма и имеет право самостоятельно выбирать, с кем связывать свою судьбу. И раз уж вы упомянули обряд, также прошу совет учесть факт грубого принуждения Ольги со стороны императора». «В чем оно выражалось?» — я узнала голос Абеларда. «Присутствие отца Гордея меня обрадовало. Это означало, что как минимум третий мир при голосовании будет на моей стороне. Иначе Марго Ларду все чешуйки в труднодоступных местах пинцетом повыщипывает». «Его Величество заставил Ольгу принести брачные клятвы в храме перед лицом богов. Ритуал чудом не состоялся лишь по причине того, что Ольга давала согласие под давлением». «Она была пьяна», — обиженно выкрикнул Айрвен Руил. «То есть вы подтверждаете, что факт принуждения имел место быть?» — прищурилась Пелагея. «Впрочем, можете не отвечать». Она щелкнула пальцами, и у нее в руках появился свиток с печатью столичного храма. «Здесь показания жреца, проводившего обряд, с подробным описанием того, как все происходило». «Это не важно. Я в своем праве. Как император Второго мира, я обязан оставить после себя наследников. Они у меня могут быть только от истинной пары. Кольцо истины подтвердило, что Оля моя пара. Впрочем, я знал это и 11 лет назад». «Каким образом вы это узнали? На тот момент вы тоже носили кольцо истины?» — прямо в лоб спросила Пелагея. «Нет», — прошипел сквозь зубы, покраснев ушами эльф. «Ольга была последней женщиной, с которой у меня была близость, что еще раз доказывает нашу истинность». «Теперь понятно, почему Айрвен Руил так бесился и торопился скорее завершить ритуал. У мужика банальный недотрах. Жалко мне его? Ни капли. Абелард в два раза дольше на воздержании пробыл, да и Лео, судя по рассказам Агнии, не меньше». Мне показалось, или из центральной ложи послышалось приглушенное звериное рычание. «Вы ошиблись. У нас с вами, Ваше Величество, близости не было. Совсем и никогда», — с победной улыбкой заявила я. «Это ложь», — вскочил он со своего места, едва не вываливаясь через перила. «Нет», — я и показала на контур пентаграммы, светящейся ровным голубым цветом, что означало, что я говорю правду. «Вы ошиблись. Учитывая ваше проклятие, ищите свою суженую среди тех, с кем проводили ночи до меня. Кому сломали жизнь, лишив возможности встретить истинную пару и иметь детей?» Под конец мой голос дрогнул. Эльф резко побледнел и практически слился цветом лица со своими волосами. «Откуда тебе это известно?» — пошатнулся он, держась за спинку кресла. «Про проклятие. Это всего лишь байки, совпадения, не больше». По залу эхом пронесся гул голосов. «В чем именно заключается проклятие, Айрвон Руил?» — мрачно спросил владыка Самаэль, выходя из тени. За спиной отца Белки я увидела Эртруара. Присутствие герцога немного успокоило. Маира, который, как намекнула Пелагея, тоже здесь, я так и не увидела. «Это всего лишь предположение. Когда мой отец собирался заключить политический брак, боги наказали его, лишив возможности иметь детей не от истинной пары. Это все, что мне известно», — заметно нервничая, произнес эльф. «Сдается мне, ты не договариваешь. Даже с трибуны я поежилась от тяжелой энергетики, исходящей от владыки. Если повторишь то же самое там», — он указал в мою сторону, — «пентаграмма после твоих слов останется того же цвета или покраснеет, указывая на ложь? У меня нет причин не верить Ольге. А вот к тебе, Айрвон Руил, у меня возникло немало вопросов. Может, и с кольцом все не так, как ты говоришь? Продемонстрируй при всех, как оно реагирует на ведьму». Айрвон Руил скрылся в тени, чтобы спустя мгновение появиться рядом со мной, заставив вздрогнуть от неожиданности. Не знала, что он так умеет. «Теперь видите?» Он схватил меня за руку и победоносно продемонстрировал правителям кольцо, засветившееся светло-оранжевым. «Ольга, моя пара!»